но эти возможности ограничены. Напротив, пропаганда предлагает целый спектр возможных решений для выхода энергии. Идет ли речь, например, о пропаганде того, что до сего момента было запрещено? Например, всегда считалось, что проявление ненависти – явление разрушительное для личности и опасное для общества. Тогда как у человека всегда есть повод, чтобы ненавидеть кого-то или что-то, хотя он и старается подавить в себе желание кого-нибудь придушить. А вот пропаганда готова предложить ему объект ненависти, так как любая пропаганда всегда нацелена на поиски врага. 198, но и не только черная зависть, которой приходится стыдиться, но и вполне законное негодование, справедливое и обоснованное. Более того, пропаганда напрямую указывает на врага, с которым надо расправиться, и отныне это уже не преступление, а поступок, достойный похвалы. Почти у каждого возникает желание убить соседа, но формально это запрещено, поэтому из-за риска наказания не всякий решится на такой поступок. А вот пропаганда предоставляет ему достойный повод убить еврея, буржуя, коммуниста и т.д. И в такой ситуации убийство приравнивается к подвигу. Аналогично этому в XIX веке, например, мужчина часто испытывал желание изменить жене или развестись, но общество осуждало такое поведение. Тогда в конце XIX века пропаганда придумала способ оправдать измену и узаконить развод. И всякий был рад присоединиться к партии, распространяющей подобные взгляды, так как для него это означало путь к освобождению. Преступление превратилось в добродетель. Тот, кто поднялся против запрета, становился героем, полубогом, и каждый был готов стать под его знамена, так как подавляемые страсти благодаря ему могли вырваться на свободу. Армия приверженцев республики, восставших против католической веры, играла именно на этих чувствах сторонников адюльтера и развода. Изобретательная пропаганда иногда предлагает окольные пути для освобождения накопившихся эмоций. Авторитарные режимы знают, что подавляемая воля народа должна иметь возможность время от времени выплеснуться наружу. Чтобы избежать взрыва, власть должна предложить какой-нибудь способ. Допустим, такую роль могут исполнять сатирические газеты, публикующие злые шаржи на представителей власти, например, «Крокодил 199» или «Карнавал», высмеивающий правителей и оплаченный диктатором, например, «День гнева» в Гватемале, последняя пятница марта. Разумеется, такие акции всегда проводятся под контролем правительства. У них двойная функция – создать у народа иллюзию, что он свободен в проявлении своих чувств, критикуя власть, а также указать на того представителя власти, к которому у народа больше всего претензий и кто впал в немилость у диктатора и предварительно уже осужден. Таким образом, подобные критические инструменты служат для укрепления власти, а также для того, чтобы продемонстрировать приверженность народа к власти, которая вроде как позволяет ему выплескивать свое недовольство, тогда как другие социальные ограничения этому препятствуют. Получается, что пропаганда в подобной ситуации действует на общество как лечебный и профилактический инструмент, предложенный народу от имени власти. Ее роль возрастает еще больше, если применять ее как средство от тоски. Можно с уверенностью говорить о том, что подобные психические расстройства в нашем обществе очень распространены. Многочисленные исследования показали, что беспокойство, а то и страх как наиболее сильные чувства распространены среди многих людей в нашем обществе. Без сомнения, для этих настроений есть причины. Опасения коммунистической экспансии, революции, фашизма, атомной бомбы, соревнования двух систем, страх перед безработицей, перед болезнями. С одной стороны, благодаря информации современные люди гораздо более, чем их предки, осведомлены о разного рода вызовах и рисках, существующих в обществе. С другой стороны, вера в Бога, позволяющая этому противостоять, почти утрачена. Отныне человек оказался безоружен перед лицом угроз, подступающих со всех сторон. Страх пронизывает его существование еще и потому, что он умеет читать. Он читает, например, статьи о разных болезнях и не только в медицинских журналах, но и в обычной прессе. Они производят ужасное впечатление, потому что фиксируют внимание на недомогание и заставляют заподозрить у себя что-то серьезное. Информация провоцирует появление страха, что в значительной мере доказывает, что страх как доминирующее чувство в наше время, явление социальное, связанное с феноменом жизни в коллективе и охватывающее всех членов общества, политикой т.п., и гораздо более распространенное, чем личные страхи, страх смерти, например, или боязнь привидений, но нельзя считать страх, обусловленный реальной причиной и соразмерной угрозе, беспричинной тревогой. Корней установила разницу между ними, справедливо отметив, что последняя представляет собой непропорциональную реакцию на воображаемую угрозу 200. Она также была права, утверждая, что беспричинная тревога – поведенческий феномен, связанный с условиями жизни нашего общества, хотя скрытые причины ее вызывающие не обязательно присущи всем его членам, они могут оставаться субъективными и неосознанными. Эта тревога, беспокойство, тоска проявляются у разных людей с разной интенсивностью, но чаще всего причины этого остаются для человека неясными. 201. По сравнению с реальной и вполне осознаваемой угрозой, о которой мы говорили раньше, эта угроза – чистый вымысел. Американцы придумали себе коммунистическую угрозу, равно как и коммунисты до сих пор пребывают в страхе перед фашизмом, не имея на то оснований. Но в этот момент тревога начинает овладевать сознанием общества. Всевозможные слухи, непонимание и неприятие происходящее, растерянность перед реальностью, нарастающее беспокойство, передающееся от одного к другому, порождают тревогу во всем обществе. Рано или поздно, но наступает момент, когда она окончательно им овладевает. Ее иррациональный характер проявляется в том, что все усилия урезонить и успокоить общество терпит крах. Опыт показывает, что даже если в это время появляется информация о реальной угрозе, она нисколько не впечатляет и не оказывает на людей такого же влияния, как страх перед угрозой вымышленной, напротив, усиливает степень тревоги перед воображаемой опасностью. Можно быть уверенным, что разлитая в обществе тревога является причиной индивидуальных неврозов. Хотя, говоря о коллективном беспокойстве как о феномене, характеризующем наше общество, мы ни в коем случае не утверждаем, что большинство людей у нас – врожденные психопаты. Но тревоги, спровоцированные социальными конфликтами по разного рода политическим поводам, не так часто приводят к неврозам, но этот случай нельзя исключать, поэтому мы лишь предупреждаем, что беспричинная тревога в обществе угрожает эмоционально нестабильным людям, которым и так свойственно нервничать по любому поводу. Но она может привести и к коллективной дестабилизации психического здоровья нации, если вдруг какое-либо событие коснется всего общества и ввергнет людей в иррациональное безумие. Поэтому не стоит недооценивать тот факт, что человек современного общества чувствует себя жертвой бесконечного ряда внутренних демонов, отсюда источник его тревог. Но в то же время он погружен во внутренние конфликты, свойственные нашему обществу, что ввергает его в противоречие с самим собой, точнее будет сказать, что порождает противоречие между его собственным опытом и социальными устоями. Тот же Корней описал некоторые из этих конфликтов 202, но есть и другие. Например, кроме остроты наших потребностей и чувства фрустрации на фоне невозможности их реализации, между провозглашенной свободой и существующими ограничениями этой свободы, есть еще такие явные противоречия, как бесконечные призывы к миру в обществе, которое неустанно готовится к войне, или запрос на создание интеллектуальной среды и невозможность интегрироваться в культурный контекст и т.д. и т.п. В нашем обществе накопился немалый опыт неразрешимых противоречий. Человек от этого переживает, фрустрация накапливается, тревога возрастает, человек старается вырваться из круга неразрешимых проблем. Как правило, ничего у него не получается, и, находясь в плену тревог и противоречий, человек начинает чувствовать себя обреченным. Его внутренний голос подсказывает ему, что он – несчастная жертва глобальных вызовов и угроз, из-за чего у него, естественно, возникает комплекс вины, но какими бы ни были принятые им решения, призванные разрубить Гордиев узел внутренних противоречий, он в любом случае оказывается в конфликте с социальным императивом. Один из внутренних принципов, который каждый человек готов отстаивать несмотря ни на что, это уверенность в своей правоте. Он проявляется разными способами. Сначала человек старается убедить в этом самого себя. Ему нужно быть уверенным, что он прав, что он поступает как должно, что у него есть основания себя уважать. Затем он старается, чтобы и близкие ему люди в семье, на производстве, в его окружении, во всей стране были уверены в его правоте. В конце концов, он стремится войти в группу, которую считает близкой по духу, где его смогут оценить по достоинству и признают его правоту. Надо лишь отметить, что речь идет вовсе не об абсолютной справедливости и не поиске истины в последней инстанции. Важно понять, что не быть правым, или действовать по справедливости, или принадлежать к группе, где его правильно оценит, хочет этот человек, но всего лишь казаться таковым или найти основания, чтобы его таковым признали. Это явление в полной мере согласуется с тем, что человек отказывается принимать реальность, и в первую очередь ту, что у него перед носом, такой, какова она есть на самом деле. Такая реальность ему не нужна, она его оскорбляет, для него это также невозможно, как признать свои ошибки. В своих глазах, равно как и в глазах окружающих, человек играет роль адвоката самому себе, он всегда придумает оправдательные аргументы, всегда найдет, на кого свалить вину, или объяснить, почему он был вынужден поступить так, а не иначе. Психологический механизм этого находится, разумеется, в подсознании 203. Оправдание соответствует, отчасти по крайней мере, тому, что американские психологи называют рационализацией, т.е., желанию найти рациональные объяснения. Но эта рационализация, на наш взгляд, выглядит гораздо скромнее по сравнению с оправданием. Рационализация нужна тогда, когда индивидуум испытывает трудности от жизни в обществе. Столкновение с группой, с другими индивидуумами провоцируют напряжение и конфликты, отчаяние из-за неудач, фрустрацию и тоску. Все это человек переносит с трудом. Он пытается этого избежать, но не может. Тогда он находит себе извинения, благовидные предлоги, позволяющие ему обойти неприятные последствия от неприятностей. Высказывает суждения, объясняющие свои неудачи, придавая им видимость успеха. Они еще слишком зелены, чтобы соответствовать, или сваливает вину за конфликт на другого, надо найти козла отпущения, или объясняет свое поведение, находя объективные причины, из-за расовых предрассудков, например, и т.д. Разумеется, сам индивидуум свято верит в приводимые аргументы, и его уверенность в своей правоте укрепляется, если большая часть окружения, а лучше, если все, подтверждают их правильность и соглашаются с ними. И наоборот, он может впасть в истерику, если окружение высказывается против и отвергает доводы, которые он приводит в свое оправдание, считая их надуманными или высказанными лишь для того, чтобы скрыть истинные мотивы своего поведения, и что его аргументы гроша ломаного не стоят. На первый взгляд потребность оценки со стороны общественности выглядит как отклонение. Некоторые даже считают, что в личном плане подобная особенность свидетельствует о патологии в психическом состоянии индивидуума. Но от подобных суждений стоит отказаться, так как зависимость от моральной оценки со стороны общественности скорее всего есть проявление лицемерия, не более того. Если исключить клинику, то и отклонением от нормы подобную особенность не назовешь, по крайней мере по двум причинам. Первое, это черта не является исключением из общего правила. Каждый ищет оправдание своих действий как в самом себе, так и перед общественностью. Стоит ли называть патологией обычное явление, свойственное очень многим, если не всем? Вторая причина кроется в ее ощутимой целесообразности. Сейчас уже всеми признан тот факт, что в своей психической жизни человек неосознанно выбирает то, что ему полезно, то, что позволяет ему экономить ресурсы, то, что социальное одобрение полезно, не вызывает сомнений. Благодаря этому человек не только защищается от неуверенности в себе, превращает неудачу в успех, как мы уже раньше доказывали, но и более того, он начинает мало-помалу разбираться в том, что хорошо, а что плохо, что справедливо, а что безнравственно. Этим путем, а часто исключительно именно таким способом, человек выстраивает для себя шкалу ценностей и познает меру вещей. Для него это крайне важно. Кроме целесообразности, этому лицемерию есть и другое оправдание. Человек благодаря ему может позволить себе вести себя так, как хочется, может быть, даже нарушая запреты, при этом не обременяя себя откровенными и публичными объяснениями своих аморальных или антиобщественных поступков. Конечно, маргинальное поведение для общества неприемлемо, но не менее неприемлемо для него слишком открытые заявления о безнравственных и асоциальных деяниях. Здесь мы сталкиваемся со старой проблемой, что лучше, втихомолку вести себя отвратительно, позиция 1900-х годов, или открыто демонстрировать свое пренебрежение к обществу, позиция 1960-х годов. Не будем забывать, что социальная оценка в 60-х была иной, чем в начале века. В этом проявляется, Кстати, неоспоримая польза для всех и большое значение такого явления, как оценка со стороны общества, социальная значимость. Мы сталкиваемся с ним практически повсюду. В обобщенном смысле можно сказать, что большинство социальных теорий, как политических, так и экономических, нуждаются в социальной оценке и признании значимости. Исследования Рубеля показали, что доктрина Карла Маркса, столь жесткая и, как мы знаем, не допускающая разночтений, на самом деле была всего лишь попытка изложить свою наивную позицию, своего рода, игра ума юного интеллектуала 204. Трудно, а может быть, даже невозможно признать реальность такой, как она есть, определить реальные мотивы наших поступков, объяснить причины поведения группы, к которой принадлежим. Если мы работаем в профессии, то непозволительно признаться в том, что это только ради денег, надо обязательно найти моральное оправдание или вспомнить об идеалах. Можно назвать это призванием и не подвергать сомнению. Даже самые практичные и жесткие из идеалистов, такие как нацисты, к примеру, искали общественного и морального оправдания своих поступков, пытаясь высшими интересами расы оправдать садизм в концентрационных лагерях. Или сторонники коммунистического режима, закоренелые материалисты, тоже пытались оправдаться перед обществом, объясняя свою жесткую тактику сверхгуманными целями. В конфликте между необходимостью и моральными или религиозными убеждениями каждый человек прибегает к рационализации, стараясь доказать, что здесь нет и не может быть никакого противоречия. Когда кто-то совершает поступок, продиктованный элементарной нуждой, он не может в этом откровенно признаться, утверждая, что действовал исключительно по соображениям совести. В тот день, когда военная повинность была объявлена обязательной, население вдруг призналось в безграничной любви к Отечеству. Когда Сталин договорился с Гитлером, коммунисты заявили о преимуществах германского социализма. В день, когда венгерские власти обязали христианскую церковь проповедовать мирное сосуществование, она совершенно добровольно заявила о том, что мир – извечная христианская добродетель. Доказано, что оправдание в глазах общественности универсально во всех сферах. Человек на уровне подсознания играет в эту игру и ищет обоснования своих действий. Он верит, что это необходимо, но ему этого мало, ему надо, чтобы и другие поверили. На самом деле все вокруг в это верят, так как они, его соучастники в этом спектакле, они и сами без конца прибегают к рационализации. Этот факт является основой для дальнейшего развития рационализации. Участие в этом представлении настолько сильно овладевает массами, что даже те, кто становится его жертвой, соглашаются с выводами и сами попустительствуют участникам. Например, расист оправдывает свои расистские убеждения тем, что недостойные люди слишком ленивы, аморальны, социально опасны, биологически недоразвиты. Можно констатировать, что и сами люди готовы согласиться с этим суждением, готовы сами себя считать недостойными, что в их собственных глазах послужит оправданием дискриминации. Получается, что они используют тот же процесс с рационализацией, только на другом уровне. Из трех источников исходит огромное разнообразие персональных или коллективных, но в любом случае надуманных оправданий. На первом месте находятся традиционные объяснения, принятые в группе, к которой мы сами принадлежим, полученные нами в процессе образования. Например, суждение буржуазии о рабочем классе. Оно восходит к 1815 или к 1820 г. и в неизменном виде передается от поколения к поколению. Рабочий – это существо ленивое, склонное к пьянству, или суждение о цивилизационной миссии Франции по отношению к ее колониям. На втором месте – пример рационализации, которые мы случайно или намеренно придумали сами. Если первые являются коллективными, то эти вторые носят персональный характер. Но грань между ними не так уж однозначна, так как часто традиционное оправдание служит решению личных проблем. Нас особо интересует рационализация третьего типа. Одновременно коллективные и индивидуальные оправдания, характерные для нового времени, для непредвиденных случаев. По этой причине традиционные оправдания не годятся, а именно, ситуации, ставшие следствием пропаганды. Пропаганда обрушивается на человека и принуждает принять участие в своей игре, одним из правил которой является убежденность в ее правоте. Она заставляет его поверить, что при любых обстоятельствах он лично всегда прав, что сообщество, членом которого он является, справедливо и безупречно, что поступок, к которому его подталкивают, оправдан со всех точек зрения, даже если сам человек имеет подспудные сомнения на этот счет. Она, пропаганда, старается изо всех сил их рассеять, облегчить его положение, примирить его с совестью. Она сама предоставляет ему готовые оправдания и одобрения от имени общества, и ему приходится с ними согласиться. В то же время она предлагает свежие решения в соответствии с новыми обстоятельствами, в отличие от старых традиционных, но уже поднадоевших оправданий, что заставляет человека поверить, что он нашел свой идеал. Пропаганда вселяет в него уверенность, что он, человек нового времени, выполняющий высшую миссию, и в этот момент коллективные и личные оправдания сливаются воедино, что дополнительно свидетельствует о том, насколько эффективна пропаганда. Получается, что не только об оправдании поступка идет речь, как в фильме «Почему мы сражаемся», но о более полномасштабной рационализации, благодаря которой человек пребывает в полном согласии с сообществом, к которому принадлежит, с обществом в целом, полностью понимает и принимает условности окружающего мира, в то же время не испытывая никаких угрызений совести и избавляясь от каких бы то ни было сомнений. Человек нуждается в оправдании и потому соглашается на пропаганду, ведь она обоснует справедливость его действий, избавит от необходимости доказывать свою правоту и уничтожит причину беспокойства. Она, между прочим, также решает проблему и других его тревог, например, рассеивает противоречия, восстанавливает целостность мироощущения, где главное – смириться с происходящим. Она предложит ему простые и надежные основания для поведения в полном соответствии с требованиями общества, не вступая с ним в противоречия, так как доверенная ему миссия находится в полном соответствии с провозглашенным идеалом. В этой ситуации пропаганда берет на себя роль обычной идеологии, предлагая человеку господство над реальностью, погружая его в мир, основанный на принципах. Человек отныне не вступает в противоречие с этим миром, не чувствует в себе угрозу и не ощущает себя вне инородным телом, благодаря пропаганде он становится его защитником и полноправным членом. Он больше не одинок в попытке разрешить конфликты, пока он был один, отчаяние приводило его к нервным срывам. Теперь он окружен сообществом, среди таких же, как он, готовых в едином порыве решить все проблемы и привести человека и человечество ко всех удовлетворяющему единомыслию. Мы теперь все в едином порыве готовы закончить войну в Алжире, в едином порыве обгоним Америку, это важно для СССР, в едином порыве противостоим коммунизму, в едином порыве устраним все препятствия и т.д. Наконец, пропаганда устраняет беспокойство, причины которого кроятся в необъяснимом и явно преувеличенном страхе перед реальностью. Она предоставляет человеку уверенность, равную той, которую когда-то придавала вера в Бога. Она просто и доступно объясняет ему законы мира, в котором он живет. Разумеется, эти объяснения ложны и далеки от реального положения вещей, дает ключ к пониманию происходящего. Нет больше тайн, все ясно и понятно, и все благодаря интерпретациям пропаганды. В ее руках отмычка, которой легко можно воспользоваться, чтобы понять происходящее в современной истории, в ее руках проводящая нить, следуя которой можно восстановить ход событий, не связанных на первый взгляд между собой. С этого момента мир больше не представляет собой угрозу его существованию, напротив, человек под покровом пропаганды, как под защитным куполом, не ощущает хаос окружающего пространства, знает ответы на все вопросы, умеет себя вести и принимает правильные решения в соответствующих обстоятельствах. Уже не мир властвует над человеком, а человек покорил мир. Речь не идет о том, что пропаганда предоставляет ему реальную картину мира, она не стремится также его утешить, она внушает ему, что нет больше поводов для беспокойства, убеждает в могуществе его разума, вооружает психологически так, чтобы он не чувствовал себя в опасности. Человек, который всеми силами стремится избежать беспокойства и уйти от проблем, стоит ему открыть свою душу пропагандистскому влиянию, как тут же, как по волшебству, все трудности взаимоотношений с миром отступают, и ему кажется, что не только свои, но и все проблемы общества он может без труда разрешить. Вот почему человек современного общества так нуждается в пропаганде, он не просто к ней готов, он просто жить без нее не может. Библиографические ссылки 205, ДАП, Л, В. Пропаганда and Public Opinion, ЧАП, X, Харни, La Personnelle ten Vroti Quid de Notre Temps, ЧАП, 2X, 12, 13, Ирион, П. Publiz Opinion and Propaganda, Chap. 13. Krieg jetzt Rutschfeld ob Zeit, Chap. 11. Theorie et Probleme der Lapsychologie Soziale, Lasswil, Propaganda Communication and Publiz Opinion, Chap. 3. Mauzerks, Psychologie Militaire, 1948, Chap. I. Max Farquhar, 100 Flavors, Monnerat, Laguerrien Question, 1952, и Чап, 2, Марин, Лес Старс, 1959, Чап, 8, Рейвальд, Эльесприт Дес Массис, Вее Партия, Стадин, Псичиатри Антхевар, 1943, 3 Ее 4 Е Партиес, Стейдзел, Йод, Техария Дес Опинионс, Чап, 7, 8, Йонг ЦГ, Социал-Псичологы, 2 Е Партия, Фхте, Эль Хомми Де Эль Организацион, Чап, X, 18-25, глава 4. Психологические эффекты пропаганды. Следует выделить несколько аспектов этой проблемы. Направленное влияние пропаганды на человека оказывает сильное воздействие на его психику. Кроме эффекта воздействия с определенной целью, обеспечить нужный исход голосования, например, существуют эффекты, вызывающие серьезные изменения психики, такие, как подверженность манипуляциям и психологической обработке, изменение подсознания, разные психологические травмы, связанные с постоянно повторяющимся воздействием пропаганды. Человеческая психика под влиянием пропагандистской обработки не может оставаться прежней. Меняется не только его точка зрения или отношение к тем или иным вещам, изменяются психические структуры мозга, поведенческие мотивации, взгляды. Действие пропаганды таким образом не ограничивается поверхностным воздействием на сознание, оно изменяет его структуру. Оставив на время в стороне психологические манипуляции, обратим внимание на разнообразные материальные средства, оказывающие в той или иной мере психологическое воздействие. Каждая из них, вне зависимости от того, используется оно с целью пропаганды или только по своему назначению, оказывает воздействие на психику человека, на его взгляды. Когда люди идут в кино, они испытывают некие впечатления, у них складывается определенное мнение, независимо от какой-либо пропагандистской подоплеки. Эти психологические эффекты, определяющие взгляды, мнения, специфические для конкретного материального носителя СМИ, добавляются к тем, что являются следствием непосредственно пропагандистского воздействия, и очень трудно, практически невозможно, определить, какие именно изменения в психике происходят от одного или от другого. Если, к примеру, взять пропагандистскую кампанию, осуществляемую по радио, нельзя разграничить изменения в сознании человека, происшедшие от чисто пропагандистских методов воздействия от тех, что являются следствием собственно радиопередачи. Есть множество монографий, посвященных воздействию на человеческую психику радио, телевидения, печатной прессы, возникающего вовсе не в результате использования их как средства пропаганды. Однако это воздействие никуда не исчезает, когда прессу используют и в качестве орудия пропаганды. Когда по радио проводится пропагандистская кампания, нужно учитывать, что эффект воздействия будет результатом взаимодействия как самого радио, так и пропагандистских методов, поэтому пропагандист, учитывая, что само по себе радио и собственно пропагандистские технологии имеют особенности воздействия на психику человека, вынужден будет их сочетать, так как по сути они взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Пропагандист таким образом должен решать комплексную, если можно так сказать, полифоническую задачу. Для изучения психологических эффектов воздействия пропаганды, следует начать с изучения особенностей воздействия на психику человека каждого СМИ в отдельности и только потом рассматривать комбинированный эффект, вызванный наложением собственно пропагандистских методик. У нас нет возможности подробно описать это явление в данной работе, но, по крайней мере, никогда не следует забывать об их комплементарном воздействии в том явлении, которое станет предметом нашего изучения. 1. Психологическая кристаллизация 206. Это явление, о котором обычно принято говорить и, без сомнения, наиболее изученное. В общем, мы бы описали это следующим образом. У человека существуют некие скрытые склонности, неясное и трудно поддающееся описанию состояние, неосознанные стремления, латентные влечения, которые вдруг, без видимых причин, становятся вполне конкретными, яркими, действенными и мощными стимулами, определяющими его поведение, и это объясняется воздействием пропаганды. Она одновременно побуждает к определенным действиям и обуславливает характер психики конкретного человека. В конце концов, она останавливает развитие и определяет его психическое состояние. В этом и есть суть психологической кристаллизации, вызванной пропагандистским воздействием. Тому есть множество примеров. Именно таким образом предрассудки или предубеждения, случайное и не всегда оправданное присутствие которых мы всегда имеем возможность наблюдать, укрепляются и укореняются в общественном мнении под влиянием пропаганды. Человек как член общества, получая подкрепление своим предубеждениям, начинает в них верить и убеждается в том, что он прав, раз об этом говорят во всеуслышание и этому верит большинство из его окружения. 207. К тому же мы знаем, что предрассудки тем шире распространены в общественном сознании, чем более уязвимые стороны жизни общества они затрагивают. Иначе говоря, пропаганда намеренно затрагивает чувствительные вопросы, и даже если она не воспроизводит дословно те или иные предубеждения, она косвенным образом их усиливает. Под воздействием пропаганды страхи человека усиливаются, злоба и домыслы направляются в определенное русло, и у него нет возможности не вернуться назад, чтобы переосмыслить свои ощущения, не найти достойное решение возникших проблем. Ему в большом количестве предлагаются готовые ответы на вопросы, решения острых проблем, навязываются суждения, позволяющие чувствовать себя уверенно в любой ситуации, тогда как до пропагандистской обработки ему пришлось бы самому искать ответы. Теперь для него нет необходимости думать и самому искать объяснение происходящего, отныне навязанная пропагандой точка зрения становится для него истиной в последней инстанции. Разумеется, и мы всегда это подчеркивали, человек нуждается в определенных нормах и сам себе устанавливает границы. 208. Но главное отличие заключается в том, что с тех пор, как пропаганда стала регулировать отношения в обществе, она их навязывает с упорством, которому невозможно противостоять. Человек теперь не в силах не изменить эти нормы и границы, не иметь свое суждение по этому поводу. Эта настойчивость объясняется мощностью используемых средств, под влиянием которых чья-то субъективная точка зрения, распространяясь в массах через СМИ, обретает признаки объективности и начинает казаться общепринятой, навязывая всем членам общества один стандартизированный образ мыслей через одинаковые предубеждения. 209. Но в то же время, это коллективное мышление, общее верование, которые каждый индивид считает своей собственной точкой зрения, иначе говоря, общепринятая шкала ценностей и установленные стереотипы, занимающие обычно у неподверженного пропагандистскому влиянию человека незначительную часть психического сознания, становятся для члена сообщества основными, ведущими, главенствующими. Можно сказать, что вследствие психологической кристаллизации под действием навязчивой пропаганды в сознании человека они начинают занимать все поле мышления, вытесняя из его сознания другие чувства и собственные суждения, и те постепенно стихают, а собственно индивидуальное мышление индивида со временем сводится к нулю за ненадобностью, так как выкристаллизованные стандарты и навязанные стереотипы мышления организуют его повседневную жизнь, предлагая готовые оценочные суждения по любому поводу. Соглашаясь с выводами исследований Стоидзел, мы тоже готовы утверждать, что у каждого индивидуума со временем в сознании все большее место занимает обобществленная точка зрения, сформированная под воздействием пропаганды, в ущерб собственной индивидуальной позиции и частному мнению. 210. У кристаллизации есть и другая сторона, имеющая отношение к обоснованию и доказательствам. 211. Мы уже упоминали о том, насколько это важно для человека. Человеку нужны доказательства, и пропаганда их ему предоставляет. Но если при обычных обстоятельствах человека бывает трудно в чем-либо убедить, так как он недоверчив по природе и не хочет принимать на все на веру, а вот пропагандистские утверждения, как правило, настолько убедительны, что человек им верит как истине в последней инстанции. Он готов согласиться с любым обвинением, принять любые оправдания, даже противоречащие здравому смыслу. 212, если только пропаганды ему не внушили обратное. Будучи под влиянием пропаганды, он готов в любой ситуации действовать так, как ему предписано. Путем логических обоснований и рационалистических объяснений пропаганда превращает человека в монолитную личность. Она уничтожает почву для внутреннего конфликта, повод для душевных терзаний, способность к критической самооценке, желание подвергать что-либо сомнению и пытаться самому разобраться в ситуации. Таким образом, ее цель – создать бесцветную личность, не способную мыслить глубоко, не готовую действовать самостоятельно. Короче говоря, под влиянием пропаганды индивид живет не только прошлым, он несет в завтрашний день весь пропагандистский багаж, надеясь, что в будущем он обеспечит ему подтверждение его мыслей и оправдание поступков. Таким образом, он приобретает не только уверенность в себе, но становится опасным для общества будущего настолько, насколько сложно оказывается сломить его уверенность в своей правоте, основанной на истинах, внушенных ему пропагандой. О правоте этого утверждения свидетельствуют эксперименты, проводимые с нацистскими заключенными. Известно, что проблема поведения человека под гнетом психологического давления всегда волновала ученых. Для личности оно постоянно представляет угрозу, и благодаря так называемому инстинкту самосохранения человек стремится избегать этого давления. Но здесь мы опять сталкиваемся с вопросом, который уже обсуждали ранее. Человек сам, своими силами может уйти от физического и психического воздействия. Но в обществе, особенно в нашем обществе и в наши дни, условия жизни таковы, что определенные воздействия неизбежны в силу социальных причин, и человеку не удается от них избавиться. Можно сказать так, решение коллективной проблемы приходится искать в коллективе. Именно поэтому пропаганда становится единственным способом уйти от постоянного давления. Формируя образ мыслей человека в определенном русле, манипулируя символами, воздействуя на психику, ей удается исключить ситуации, создающие условия для умственного напряжения, вызванного этим давлением. Это облегчает человеку жизнь, упрощает его существование, обеспечивает ему стабильность и безопасность, в то время как он сам всеми силами старается найти свое место в системе, позволяющей ему чувствовать себя в обществе более уверенно. Такого рода кристаллизация сознания приводит к тому, что человек закрывается от новых идей. Под влиянием пропаганды у человека постепенно создается определенный набор взглядов, предрассудков, мнение, и к тому же он обладает уверенностью в их объективной и непогрешимой истинности. Его индивидуальность формируется на базе этих суждений, и любую новую мысль он воспринимает как угрозу своей целостности, поэтому выстраивает ментальную защиту от нововведений, иначе рискует разрушить целостность и стройность своего мировоззрения. Он начинает ненавидеть все, что каким-то образом отличается и тем более противостоит его убеждениям, внушенным ему пропагандой 213. Пропагандистское воздействие создает в его сознании систему взглядов и принципов, не подвластных критическому осмыслению, где нет места двусмысленности, сомнению и даже спокойного отношения к иной точке зрения. Пропаганда внушает человеку иррациональные суждения, и именно потому, что они иррациональны, человек считает их частью своего собственного мировоззрения. Он восстает, когда сталкивается с противоположной позицией, так как ему кажется, что нападкам подвергается он сам. Можно, пожалуй, сравнить это с религиозным верованием. Человек принципиально отказывается воспринимать новые идеи, подозревая, что они способны заронить сомнения в его душе. Подобный отказ иногда принимает курьезные формы. Человек отказывается от новых идей, считая их лживой пропагандой. И чем в большей степени человек подвергся влиянию пропаганды, тем скорее он назовет пропагандой любое новое суждение, отличающееся от его привычного образа мыслей, заявляя при этом, что всячески старается таким образом оградить себя от ее влияния. Можно считать ярким доказательством зависимости человека от пропаганды, если он настойчиво старается навесить ярлык пропаганды на любое мнение, которое хоть как-то отличается от его собственного. То, в какой мере он проявляет эту настойчивость, свидетельствует, насколько он сам является продуктом ее тотального влияния как в суждениях, так и в поступках. Характерным является также нежелание усомниться в собственном мнении или хотя бы его проанализировать. Если мы дальше будем следовать этой логике, то придем к выводу, что влияние пропаганды на человека подобно религии 214. Кристаллизация психического состояния вокруг иррациональных фактов, внешних и коллективных домыслов устанавливает иерархию ценностей, правила поведения и принципы социальной интеграции. В светском обществе, где есть тенденция отстраниться от религиозного влияния, пропагандистские идеи замещают религиозные верования, но сила их воздействия на человека гораздо сильнее религиозных предрассудков, как пренебрежительно называли их либералы в XIX веке, равно как и нетерпимость к иной точке зрения. Под влиянием пропаганды формируется личность костная, ограниченная, невосприимчивая к чужому мнению, не способная вести диалог и обсуждать идеи, которые она ставит превыше всего. Все это воспроизводится тем, кто попал под влияние пропаганды, хотя бы он и сам верил, и уверял других, что ничто человеческое ему не чуждо, что он действует исключительно ради блага человечества, считая себя достойным этой высокой цели. Собственно, таким же образом объясняется суровость православия. Теперь мы можем предложить тезис, сформулировав его в виде предположения. Может ли пропаганда, воздействуя таким образом на психику человека, изменяя ее в большей или меньшей степени в зависимости от различных условий, стать причиной неврозов? Заслуга Кахарни 215 в том, что он убедительно доказал, что существование в обществе невротиков тесным образом связано с социальными условиями и обусловлено особенностями культуры, в американском смысле этого слова, что существуют общие невротические расстройства, имеющие сходные черты и происходящие на фоне проблем, характерных для нашего общества. Сталкиваясь с жизненными трудностями, человек со стороны пропаганды получает поддержку, помогающую ему с ними справиться, но попутно погружающую его в невротическое состояние. Подтверждение этому можно найти, наблюдая за людьми, чье отношение к происходящему сформировалось под влиянием пропаганды. Их невозможно переубедить, их рассуждения схематичные и просты до примитивности, основаны на внушенных стереотипах. Они не в состоянии объяснить причину своего социального или политического протеста, не могут предложить иную интерпретацию событий, кроме той, что предлагает им пропаганда, придерживаются крайних точек зрения в отношении плохого и хорошего, понимают категории только белого и черного и всегда настроены на конфликт, только не на настоящий, куда могла бы быть вовлечена их собственная персона, а на искусственный, придуманный и специально разработанный для них той самой пропагандой. Фальшь, которой пропитаны эти надуманные конфликты, как раз очень характерны для невротических расстройств. Другие проявления неврозов, характерные для людей, чье сознание пропитано пропагандой, заключаются в том, что они всеми силами стараются вовлечь и других в замкнутый цикл интерпретации фактов, извратив их реальное значение, придав им особую окраску, чтобы втиснуть в систему толкования, внушенную пропагандой, тогда как здравомыслящему человеку и в голову не могут прийти подобного рода рассуждения. К этому можно добавить также характерное для невротиков страстное желание одобрения со стороны как можно большего количества людей, им важно быть признанным, они не принимают возражений. Это, кстати, является следствием неуверенности в себе, скованности, закрытости, чувства личной ущербности, что, как мы уже доказали раньше, и рождает в человеке потребность в пропаганде ради компенсации чувства своей неполноценности. Такой человек чувствует себя комфортно только в обществе себе подобных, тех, кто готов разделить его точку зрения, таких же, как и он, одурманенных пропагандой. Такие всегда стараются держаться вместе, так как стоит лишь на йоту отойти в сторону, как появляется тревога. Такие люди страдают, когда находятся вне среды, где их понимают, им сочувствуют и потакают, иначе говоря, их привязанность друг к другу обусловлена идентичностью в плане восприятия пропаганды. Очевидно также, что подверженные пропагандистскому влиянию люди, как и невротики, достаточно агрессивны, и их агрессия направлена против тех, кто не разделяет их взглядов, не верит в их аргументацию, отворачивается от них. Конечно, каждый нуждается в признании, в подтверждении своей правоты. И иногда это желание приводит к тому, что человек невольно подтасовывает факты. Но у невротика это превращается в желание обвинить весь мир в несправедливости. Деструктивные порывы происходят не по его вине, и он всегда находит что-то или кого-то, кто виноват в его проблемах. Он никогда не предъявляет претензий к себе, но находит внешнюю причину, побуждающую его к плохим поступкам. Точно так же действует и механизм пропаганды. Тот, кто стремится развязать войну, скорее обвинит другого в насилии. Точно таким же способом пользуется и пропаганда. Тот, кто готовится к войне, заранее обвиняет своего будущего противника в агрессивных намерениях. Именно так пропаганда формирует в сознании тех, кто подвержен ее влиянию, представление о виновности будущей жертвы конфликта, избранной козлом отпущения в этой ситуации, в якобы излишне агрессивном поведении. Нельзя, Впрочем, отрицать, что всегда есть и некоторые реальные основания к обвинениям такого рода. Но, что удивительно, когда Кахарни описывает симптомы невротического цикла, возникающие под влиянием среды, то создается впечатление, что читаешь описание механизма воздействия пропаганды на человека. Уныние, подавленное состояние, неприязнь к окружающим, завышенная самооценка, стремление к власти и к самоутверждению, усиление тревожного состояния и враждебности, желание уйти от конкуренции за достойное место в обществе на фоне неуверенности в своих силах, осознание несоответствия запросов и возможности их реализовать, обострение чувства превосходства, стремление к великим свершениям, усиление чувства беззащитности и желание отказаться от борьбы, усиление враждебности и тоски. Следует, однако, иметь в виду, что пропаганда как раз устраняет разочарованность и тоску, а также успокаивает человека. 2. Отчуждение посредством пропаганды. Психопаты или, как их еще называют, ненормальные, от латинского alienus, чужой инородный, изгой, люди, которые отличаются от нормальных, т.е., другие, но также это может означать и принадлежащие к другой группе. В более глубоком смысле так можно назвать человека, чье сознание очищено от привычных для других, нормальных людей, суждений для того, чтобы заполниться другим содержанием или перемешаться с ним. В этом, собственно, и состоит суть пропаганды 216. Она промывает сознание человека, лишает его собственного взгляда на вещи, и в то же время погружает его в другую жизнь, вымышленную, ненастоящую, искусственную настолько, что под ее влиянием человек становится другим, начинает повиноваться чужим правилам, другим законам, которые ему чужды, попадает в зависимость от другого 217. Заметим, кстати, что умелая пропаганда при этом никогда насильно не пытается втянуть человека в какой-либо грандиозный проект, посеять в его душе страх, сомнение или страдание, всячески старается удержать от саморазрушения и оградить от потери индивидуальности. Преданность – великая идея, верность своему начальнику и тому подобное придают силы, вселяют чувство удовлетворения. Нам нравится чувствовать себя членом большой команды. Человеку присуще желание отрешиться от своих проблем и влиться в коллектив, раствориться в толпе. Вот тут пропаганда и дает ему эту прекрасную возможность, причем самым невинным образом, поэтому этим трудно пренебречь. На что направлены усилия пропагандистского влияния в первую очередь? Прежде всего на то, чтобы лишить человека способности мыслить критически 218 и потребности иметь собственное суждение. С помощью пропаганды человек лишается возможности применять свои умственные способности, у него просто нет в этом необходимости, так как пропаганда подсовывает ему в нужный момент уже готовый предмет для обсуждений, пусть даже вымышленный, и уже готовую точку зрения, основанную на стереотипах. Она предлагает ему весьма ограниченный перечень тем, стараясь избегать спорных проблем, чтобы не натолкнуть на необходимость самостоятельно искать решение или, размышляя, выстраивать аргументацию. Она как бы очерчивает центр проблематики, вокруг которого можно что-либо обсудить, и заранее намечает линию поведения, не допускающую ни критики, ни посторонних мыслей. Точнее, можно, конечно, о чем-нибудь подискутировать или вообразить себе что-либо, но только не отклоняясь от темы и предписанной линии поведения, позволяя себе наивные рассуждения в определенных рамках. Именно это мы слышим от прогрессивных деятелей Компартии. Если человеку достаточно этих тем, если он согласен действовать по указке и в рамках предписанных правил, значит он лишен критического мышления. Это явление мы описали раньше, полагая, что главной причиной создания табу является кристаллизация сознания. Моннерат 219 справедливо заметил, что любая страсть влечет за собой отсутствие критического взгляда на предмет этой страсти. В гораздо большей степени коллективное восхищение какой-либо персоны или увлечение какой-либо идеей, внушенные пропагандой, приводит к полному исчезновению критического мышления. Разумеется, невозможно себе представить коллективного критического мышления. Человек перестает быть независимой единицей, перестает мыслить самостоятельно. Личность нельзя воспринимать как отдельную от общества единицу, так как она постоянно сверяет свою точку зрения с общепринятыми ценностями и ориентирована на предубеждения, созданные путем манипуляций с сознанием с помощью пропаганды. По мере того, как изменяется политическая ситуация, в обществе происходит пересмотр моральных ценностей, и обществу предлагается 220 подготовленный пропагандистскими усилиями уже готовый, новый вариант, принятый и поддерживаемый с одной стороны большинством, что создает впечатление о его достоверности, с другой, мнением экспертного сообщества. Личность не имеет возможности не высказывать свою, отличную от общепринятой, позицию, не следовать своим принципам. Таким образом она просто утрачивает привычку вырабатывать самостоятельную точку зрения, что и так во все времена было непросто. Эту утраченную способность в дальнейшем невозможно возродить или сформировать заново. Ни в коем случае не нужно думать, что когда исчезает умение рефлексировать, мыслить критически, то достаточно убрать пропаганду, как эти способности обнаружатся вновь. На самом деле тут мы имеем дело с самым пагубным эффектом от действия пропаганды. В будущем потребуются многие годы образования, интеллектуального и духовного воспитания, чтобы возродить потребность иметь свое личное мнение и умение его сформировать. Скорее всего, подвергшийся влиянию человек будет искать другой источник пропаганды, который может заполнить образовавшуюся пустоту и станет ему опорой для формирования отношения к происходящим событиям. 221. В самом деле, пропаганда представляет факты, предлагает готовые суждения, обосновывает моральные ценности специально в таком замысловатом виде, что обычному человеку не хватит ни образования, ни культуры, ни интеллекта, чтобы выстроить такого рода аргументацию, да и информации у него для этого недостаточно. Поэтому все, что ему остается, либо принять целиком такую позицию, либо просто от нее отказаться. Выходит так, что двумя различными путями мы приходим к одному заключению. Отсутствие критического мышления происходит с одной стороны потому, что пропаганда разрушает способность к рефлексии, с другой, она создает условия, при которых в этом и нет необходимости. Рано или поздно это приводит к тому, что человек утрачивает свое личное мнение, так как привыкает довольствоваться общепринятым. Это выражается в том, что он утрачивает индивидуальности в выражении своей точки зрения и в поступках, подчиняясь принятым в этой группе, в этом обществе правилам. Разумеется, личность всегда в той или иной мере есть отражение общества, но тут мы имеем дело с полным отказом от индивидуальности в результате специальных и систематических методов воздействия. Сформированная пропагандой общественное мнение, как правило, не просто обезличено, но и фальшиво. Оно не представляет собой чье-то конкретное обобществленное мнение, но каждому члену сообщества кажется, что оно выработано им самим, просто совпадает с мнением большинства. Он готов его отстаивать, как будто оно его собственное, причем делает это с убеждением, уверенный в том, что это его личная позиция. В этом одна из характерных черт человека, находящегося под влиянием пропаганды. Он присваивает себе общую точку зрения, считая ее своей собственной, он впитывает подсунутые пропагандой факты и их толкование, выдавая их за свои. Он говорит от своего имени, убежденно отстаивает свою позицию, всегда готов поспорить с другими, он утверждает себя как индивидуальность, не отдавая себе отчета, что в этот момент он перестает ею быть, так как когда он повторяет слова, внушенные ему пропагандой, считая их своим собственным суждением, его глаза остаются пустыми, а изо рта доносятся звуки, записанные под диктовку в микросхемах его мозга, и когда он высказывает мысли, считая их своими собственными, а на самом деле, внушенные пропагандой, он перестает мыслить самостоятельно и утрачивает себя как личность. Чем больше такой человек упорствует, заблуждаясь относительно того, что является самостоятельной личностью, тем ярче он демонстрирует разрушение индивидуальности, так как он не может хоть в чем-то доказать свое отличие от коллектива, от общества, интегрированной частицей которого он стал. Он сам теперь социальная группа, так как полностью слился с ней, у него больше нет собственного мнения, так как оно целиком совпадает с общим мнением группы, его суждения и рассуждения ничем не отличаются от общепринятых. Он отныне продукт, созданный пропагандой, используемый ею как канал проведения ею самой сфабрикованных истин, ею создаваемых якобы достоверных фактов. И он готов делать это убежденно и искренне, не смея отступить или сделать шаг в сторону, потому что как самостоятельная личность он уже не существует, потеряв себя и превратившись в орудие пропаганды. Этот механизм отчуждения коррелирует обычно либо с самоидентификацией себя в качестве героя, начальника, либо с растворением в массе. Стоит подчеркнуть, что оба этих механизма не исключают друг друга. Когда юный участник Гитлерюгенда, восхищаясь фюрером, отождествлял себя со своим кумиром, он сливался с массой, отравленной пропагандой. Когда молодой комсомолец посвящал свою жизнь культу Сталина, он именно в этот момент становился частью массы. Следует обязательно иметь в виду этот факт: чем в большей степени человек стремится к возвеличиванию своего идеала, тем в большей степени он теряет свою индивидуальность. Как часто мы слышали подобные бесноватые утверждения, взывающие к чести и совести аудитории, во время фашистских сборищ, но в том или ином виде, идущие по одному или другому каналу, они всегда направлены на то, чтобы обезличить человека, лишить его индивидуальности, так как это всегда является целью пропаганды, а ее следствием становится идеализация предводителя масс, создание культа вокруг лидера, что естественным образом приводит к интеграции личности в толпу, слияние ее с активными массами. Когда под воздействием пропаганды, часто, с помощью жестких методов, удается заставить личность участвовать в коллективной деятельности, слиться с толпой в едином порыве, пусть даже эта активность носит искусственный характер, то личность, растворяя свою индивидуальность в коллективном сознании, приобретает психологию толпы, ее деятельности сознание уже не индивидуально, а складывается, как подчеркивают некоторые исследования, под воздействием психологии масс. Подобного рода психологическая трансформация, возникающая спонтанно при постоянном присутствии массы соучастников, происходит при систематическом влиянии пропагандистских методов воздействия. Мы тут имеем дело с созданием психологии масс, где возникает специфическая психология личности, интегрированной в массу, слившейся с толпой. Мы больше не будем возвращаться к описанию этого психологического феномена, но позволим себе подвести итог. Здесь речь идет, в конечном счете, о разрушении личности. Человек как индивидуальность перестает себя контролировать, подвержен внешнему влиянию, его собственные вкусы и предпочтения тускнеют и теряют смысл, заменяясь на коллективные воззрения и общепринятое мнение. И это массовое сознание лучше всего воплощается в своего рода идеализированной схеме в виде героя. Наличие культа героя очень типично для массификации общества. В любом обществе спонтанно возникает культ, например, чемпиона в каком-нибудь виде спорта или кинозвезды, иногда идеализируется и превращается в национального идола даже какой-нибудь вымышленный персонаж, как, например, Дэви Крокет в США и в Канаде в 1955 году. Наличие массового поклонения какой-либо личности в обществе однозначно свидетельствует о его массификации. В таком обществе индивидуум не может стать личностью вследствие социальных условий, не может сформировать и выразить собственное мнение, не способен на сознательные поступки, не способен быть индивидуальностью. Его стремления ограничены желанием быть похожим на избранного общественным сознанием героя, он хочет одеваться, двигаться, думать и поступать как он, как этот всеми почитаемый идол. Он проживает не свою жизнь, а воплощает спортивные подвиги, переживает любовные приключения или военные авантюры, совершенные его идолом, он живет с ним в симбиотическом единстве. Механизм идентификации индивидуума с героем, проецирование его судьбы на свою жизнь хорошо известны в психологии и описаны на примере знаменитости Юемарин 222. Человек в современном обществе неизбежно попадает в эту ситуацию и восхищается сам собой в виде своего героя. Он обладает его могуществом, поскольку сам к этому не способен, но постоянно и неосознанно мечтает об этом, стремится к его целям в жизни, проживает его приключения, отождествляет себя с его успехами. Человек в своих мечтах как бы реализует то, на что сам не способен, но способен его герой, ставший для него и отцом, и моделью для подражания 223. Таким образом, пропаганда использует психологическую трансформацию, а точнее она ее усиливает, направляет в нужное русло и стабилизирует. Кстати, разве могли бы знаменитости стать таковыми в массовом сознании или мог ли Дэви Крокет завоевать такую популярность, если бы не реклама, механизмы обработки общественного сознания, которые похожи на те, что используются в пропагандистских целях? Подверженный пропагандистскому влиянию человек идентифицирует себя с тем, кто с помощью пропаганды возвеличен в общественном сознании. При этом тоталитарный режим вовсе не является обязательным условием для создания культа личности. То есть не обязательно Гитлер или Сталин должны быть для нации кумиром, созданным пропагандой. Такой личностью в истории был Хрущев, Клеменса, Кулич или Черчилль. Интересно в связи с этим изучить мифологию, созданную вокруг личности Кулича, описанную в трудах Эльбега 224. Психологическое состояние обработанного пропагандой человека можно охарактеризовать так. Он чувствует, думает и действует опосредованно, через чувства, мысли и поступки своего кумира. Он находится под влиянием как под защитой, под покровительством своего живого божества. Он согласен на то, чтобы чувствовать себя ребенком, прекращает заботиться о себе сам, защищать свои собственные интересы, так как он знает, что его герой его любит и все делает ему на благо. Он добровольно приносит в жертву собственное «я», соглашаясь на суровость политического строя. Вот почему любой режим, нуждающийся в проявлениях героизма со стороны населения, предполагает пропагандистское влияние с целью создания культа личности. В этот момент уже вполне можно говорить о таком явлении, как отчуждение, и становятся понятны слова Юнга «регрессии до стадии инфантилизма 225», возникающей в обществе вследствие действия пропаганды. Он полагал, что у человека под влиянием пропаганды прекращается умственное развитие, и его поведение, обусловленное невротическим расстройством, становится похожим на поведение ребенка. Подобная регрессия является следствием формирования у индивидуума психологии масс. Тоже утверждал и Стоидзел, говоря, что пропаганда разрушает индивидуальность и в то же время создает индивида, обладающего только массовым сознанием, не способного к проявлению свободной воли и самостоятельному мышлению. Но не стоит заблуждаться относительно того, что отчуждение представляет собой исключительный случай. Хотелось бы верить, что описанное нами явление представляет собой крайность, может быть даже болезнь, но это, увы, не так. Это случай вполне типичный, даже в своем остром проявлении. Мы повсеместно сталкиваемся с человеком, который пересказывает нам то, что он прочитал час назад в какой-нибудь газете, выдавая это за собственное суждение, считая это истиной, постигнутой путем собственных умозаключений, хотя на самом деле это плод пропагандистских ухищрений. Такой человек слепо доверяет какой-нибудь партии, генералам, кинозвезде, правительству или высокой идее, он не желает подвергнуть сомнению веру в своего Бога. Повсюду можно встретить подобных людей, не способных к здравомыслию, не желающих рассуждать, опираясь хоть как-то на собственный интеллект, в поисках хотя бы элементарных аргументов, пытающихся самостоятельно найти ответ на мучающие их вопросы, потому что полны уверенности в том, что существует некий высший интерес, которому надлежит блюсти верность до гробовой доски. Конечно, так проще и достигается без усилий, без поиска ответов опытным путем, без критического взгляда, без размышлений, так как обеспечивается хорошо подготовленной пропагандистской работой с ее разрушительными для личности последствиями. Таких людей с психическими отклонениями много среди нас, может быть, мы и сами уже стали таковыми. Но наряду с психическими нарушениями, возникающими вследствие помещения мыслящего человека в иррациональное сообщество, существует и другого рода отчуждение. Речь идет об искусственном удовлетворении реальных потребностей, или, иначе говоря, о реальном удовлетворении искусственных потребностей, о рекламе. Первый случай соответствует тому, что мы описали, обсуждая психологические последствия воздействия пропаганды, в том числе с учетом того, как она меняется, приспосабливаясь к социальным реалиям нынешнего общества. Современный человек чувствует себя тревожно, он обеспокоен, напряжен, находится в состоянии фрустрации, так как ничего не понимает в мире, где ему приходится жить и действовать, так как ему постоянно приходится совершать неординарные поступки и идти на жертвы, значение которых от него скрыто, но к которым его подталкивает пропаганда 226. Она для него – опора в жизни, она объясняет ему, что и как, но ее аргументация иллюзорна и обманчива. Она объясняет ему правила жизни в мире, где он живет, но ее объяснения лживы или лишены смысла. Она его либо успокаивает не вовремя, либо не кстати возбуждает. Точно так же она заставляет его дрожать от страха, рассказывая о несуществующей угрозе войны с применением микробов, или заставляет поверить в мирные намерения той или иной страны, которая вовсе не стремится к миру. Она объясняет ему причину, по которой он должен пойти на жертвы, хотя на самом деле все это – сказки. Так в 1914 году пропаганда кричала о необходимости отдать свою жизнь во имя Родины, но скромно умалчивала об экономических причинах войны, так как, если бы об этом было сказано во всеуслышание, вряд ли удалось бы отправить на смерть столько людей.